Глава 24. Конан взглянул на небо. Солнце давно перевалило за полдень. Это был день после битвы со Старра. И Карелла снова с утра была у Аманара. Разбойники спали, пили или играли. И забывали при светлом солнечном свете неестественную черноту здешних ночей. Кемерейт, скрестив ноги, сидел на земле и точил свой клинок, не отрывая глаз от черной крепости. Чтобы скрыть повязку на ране, он завернулся в черный плащ, который достигал ему почти до щиколоток. Когда он увидел Старра, который подошел к нему, он положил меч на колени. «Это ты, Конан из Кемерии?» – спросил человек-ящерица шипящим голосом. «Это я!» «Та, которую называют Карелла, просит тебя прийти к ней!» Дальнейших попыток допросить разбойников касательно событий прошедшей ночи не предпринималось, и Конан не думал, что требование явиться в крепость связано с этим. Он поднялся и засунул меч в ножны. «Иди впереди!» – приказал он Старра. Внутренне напряженный высокий кемерийц прошел через ворота, но стражники не уделили ему даже беглого взгляда своих пустых красных глаз. В башне Старра повел его незнакомой дорогой к толстой двери, которая, как заметил пораженный Конан, была сделана из червонного золота. Каждый из створок была украшена головой рептилии, венце из лучей. Человек-ящерица ударил в маленький серебряный гонг на стене. Волосы на затылке Конана шевельнулись, когда створки распахнулись сами собой. Старра сделал ему знак войти. Твердым шагом кемерийц прошел через порог. Створки дверей с угрожающим скрежетом закрылись сразу за ним. Потолок огромного зала был крестово-купольным сводом с мощными колоннами из резной слоновой кости, а пол был выложен мраморной мозаикой. Аманар сидел в некотором отдалении от двери, на золотом троне, украшенном изображениями змей, на спинке которого поднималась еще одна змея из черненного золота. Глаза ее, сделанные из рубинов, казалось, внимательно рассматривали того, кто подходил ближе. Одеяние волшебника было также из золота. Из тысяч крошечных переплетенных золотых чешуек, которые сверкали в свете золотых ламп. Музыканты, это были люди, покинули зал через боковой выход, когда Конан вошел. Кроме Аманара, в огромном зале была еще Карелла. Она стояла возле его трона и жадно пила из кубка. При виде Конана она удивленно опустила сосуд. «Что тебе здесь нужно?» – резко спросила она. В огромном помещении было прохладно, но на ее лице горел румянец, и она быстро дышала. «Меня привели сюда, потому что ты хочешь со мной говорить», – ответил кемериец. Он предусмотрительно положил ладонь на рукоять меча. «Я не посылала за тобой». «Я позволил себе вольность попросить его прийти сюда твоим именем, чтобы быть уверенным, что этот человек действительно придет». «Быть уверенным, что он придет?» Карелла удивленно посмотрела на волшебника. «А почему он не пришел бы?» Аманар поджал губы и быстро потер их золотым жезлом. Его взгляд, обращенный на Конана, казался слегка насмешливым. «Сегодня ночью были убиты 5 Старра!» Конан спрашивал себя, с какой стороны явятся рабы, исполняющие должность палачей. «За этими колоннами и слоновой кости может быть спрятана добрая дюжина дверей». «Ты думаешь, их убил Конан?» – удивленно спросила Карелла. «Я говорила с тобой утром об этом деле, и тогда ты ничего подобного мне не говорил». «Иногда», – возразил волшебник, – «лучше подождать, чтобы виновный почувствовал себя в безопасности. Но я вижу, что тебе нужны доказательства». Он постучал жезлом по маленькому хрустальному колокольчику на серебряной подставке рядом с троном. Дверь, через которую музыканты покинули зал, распахнулась. Абериус, поколебавшись, вышел вперед. Его глаза блуждали от Конана к трону, когда он оценил расстояние до одного и до другого. Он спрятал руки под своей желтой курткой. «Говори!» – приказал Аманар. Лицо хорька дрогнуло. «Прошлой ночью, еще до того, как ударил гонг, я увидел, что Конан из Кемерии покинул наш лагерь». Его маленькие глазки избегали взгляда Кареллы. Это меня удивило, потому что мы все считали черноту здешних ночей очень неуютной и не отошли бы от костров без особой причины. И никто иной, как он, делал это две последние ночи. После того, как поднялась тревога, Колн вернулся назад с раной на боку. Я бьюсь об заклад, что он носит повязку, пряча ее под плащом. «Почему же ты не пришел ко мне, Абериус?» – рассерженно спросила Карелла. Ее взгляд обратился к Кимерийцу, словно она хотела просверлить его глазами насквозь. «Я же сказала Конан, что каждый, кто имеет отношение к этому делу, поплатится своими ушами, и я...» «Я боюсь», – бросил ей Аманар опасно нежным тоном, – «что наказание буду определять именно я, потому что именно я тот, кому был причинен ущерб. Ты, Абериус», – добавил он более жестким тоном, – «можешь теперь идти. Заработанное тобой золото ты получишь, когда тебя отпустят». Хорек раскрыл рот, но прежде чем он успел что-то сказать, он сжал губы и бросился бежать из зала. Маленькая дверь захлопнулась за ним. «Но почему, Конан?» – тихо спросила Карелла. «Неужели эта девушка так много значит для тебя?» Она зажмурилась и качнула головой. «Забирай его!» – обратилась она к Каманару. Клинок Конана скользнул из ножен. «Ты распорядилась добром, не спросив хозяина!» – заворчал он. «Я никому не принадлежу!» Аманар поднялся, держа золотой жезл, как скипетр, перед грудью. «Ты можешь продлить свою жизнь, кимериец! Падай передо мной на пол и умоляй, и, может быть, я пощажу тебя!» Медленными шагами он подошел к нему. «Собака среди колдунов!» – заскрежетал Конан. «Не подходи ко мне близко! Я знаю колдовские штучки с порошком, который убивает, если его вдохнуть!» Одетый в золото чародей продолжал приближаться, однако замедлив шаги. «Я тебя предупредил!» – зарычал Конан. «Так умирай!» С ловкостью падающего ястреба кимериец атаковал. Жезл Аманара со свистом взлетел в воздух, и из его острия вырвался ядовито-желтый дым. Конан затаил дыхание, и его меч по рукоять вошел в грудь Аманара. Одно мгновение Конан стоял перед чародеем глаза в глаза. Потом его мускулы ослабли. Он хотел вскрикнуть, падая, но кроме грохота, вызванного его падением на мозаичный пол, ничего не было слышно. Он поспешно и жадно дышал, и каждый мускул сжимался и дрожал, помимо его воли. Волшебник наклонился над ним и посмотрел на него с таким же сочувствием, с каким, вероятно, он смотрел на мертвую птицу, которую подстрелил во дворе замка. «Действие золотой пыльцы лотоса из Китая», – объяснил он светским тоном. Жестокая улыбка играла на его губах. «Он действует при контакте, а не при вдыхании, мой образованный грабитель. Если нет никаких защитных средств, паралич проникает все глубже и, наконец, захватывает сердце. Как я слышал, человек чувствует, как он умирает, дюйм за дюймом». «Аманар!» – прохрипела Карелла. «Меч!» Она все еще стояла рядом с троном и прижимала дрожащие ладони к губам. Волшебник посмотрел на меч, словно он полностью забыл о том, что тот все еще торчит в его груди. Он схватил его за рукоять и вытащил наружу. Ни одна капля крови не упала с клинка. Его, казалось, забавлял испуг девушки. «Видишь, моя драгоценная Карелла, ни одно обыкновенное оружие не может причинить мне вреда!» Он презрительно уронил меч, почти задев им руку Конана. Кимериец попытался положить пальцы на обмотанную ремнями рукоять, но его рука бессильно дрожала. Аманар со смешком, полным ненависти, подтолкнул меч ногой еще ближе к кимерийцу, пока рукоять не оказалась прямо под содрогающейся ладонью. «Еще до того, как тебя предал Абериус, я подозревал, что моих Старра убил именно ты, несмотря на то, что двое из убитых выглядели странно. Тебе нужно знать и то, что предала тебя Ивелита». Его смех скрежетал, как жестяной лист, бьющийся о кость. «Чары, которые я применил против нее, заставили ее мне рассказать, что она видела и слышала, несмотря на то, что она со слезами умоляла меня убить ее, прежде чем предательское слово сорвется с ее губ». Он снова рассмеялся. Конан попытался выругаться, но оказался в состоянии лишь глухо заворчать. Он поклялся себе, что убьет этого человека, даже если ему придется встать для этого из могилы. Холодные, слегка затуманенные глаза чародея задумчиво рассматривали его. Красноватые точки в их глубине, казалось, снова начали плясать. «Ты полон ярости», — сказал он. «Но даже сейчас ты не чувствуешь страха. Но там, где я встречаю такое сильное сопротивление, я нахожу потом больший страх, когда это сопротивление бывает, наконец, сломлено. И ты будешь сломлен, кимериец». «Пожалуйста», — обратилась к нему Карелла. «Если он должен умереть, то убей его, но не пытай». «Как ты хочешь», — невозмутимо сказал Аманар. Он вернулся к своему трону и снова ударил в хрустальный колокольчик. На этот раз через маленькую дверь вошел Сита. Еще четверо Старра следовали за ним с носилками. Они грубо швырнули Конана на жесткое дерево и привязали его кожаными ремнями через грудь и бедра. Когда они потащили его прочь, Конан услышал, как Аманар сказал: «У нас есть еще много вопросов, которые нужно обсудить, моя дорогая Карелла. Подойди поближе». Дверь захлопнулась.